Прихватив с собой собаку, которую я наконец-то вновь побрел, я отправился к ней пешком для того, чтобы подышать воздухом. По Риоли я шел по Вио де Порто Пинчано, Вио Пайзьело, площади Венгрии. В этом квартале среди друзей, которые теперь неизвестно где, я провел свои самые прекрасные дни. Тогда Рим был молод и тощ, а наша экономика еще не достигла высот. Еще можно было с удовольствием съесть, ну скажем, маслину или банан. А сейчас, будем откровенны, что такое банан? Дом Лина совсем не изменился, хотя появились две новые картины — Монмартр у Трилло и Метро Тамбури. Она сказала, эта абстрактная живопись начинает мне нравиться. На Лине было полотняное цветастое платье, красные цветы на желтом фоне, на ногах легкие сандалии. Руки были гладкими и мягкими, как новые резиновые камеры баскетбольного мяча. Бог знает, сколько часов она должна была провести на пляже в Остии или Форте де Марми, чтобы так загореть. «И тебе надоела Америка», — воскликнула она. «Скорее уж я надоел Америке». У Лины, как и у дочери дамского парикмахера, тоже немного пополнили щеки, грудь, бедра и ляжки. «Как ты нашел Рим?» — спросила она, посыпая солью содержимое огромной салатницы. Там были салат латук, огурцы и помидоры. «Немного разжиревшим», — ответил я. «Даже купол святого Петра и тот, кажется, отяжелел». «Не говори мне об этом», — серьезным видом воскликнула Лина. «Здесь полнеешь, даже когда дышишь, когда говоришь по телефону. К счастью, я всегда ем салат». Я сообщил ей о своей тревоге по поводу семьи Делла Ровери, о том, что я даже боюсь звонить им. «Это ты о министре? Да он живет лучше, чем прежде. Он теперь директор Конфемперо, получает 4 миллиона в месяц. Его офис находится на площади Венеции, только чуть меньше, чем у этого, с квадратной челюстью и с предапью. Помнишь? Ну как же, Муссолини, тот самый, что вместе с Юлием Цезарем входил в триумвират». «Я рад», — сказал я, — «действительно рад. Это лишнее доказательство, что Рим бессмертен. До тех пор, пока существует Конфемперо и Колизей, существует и надежда». «Ты и впрямь родился в рубашке», — сказала Лина. «Делла Ровери вмиг найдет тебе место». «Не сомневаюсь. Однако, видишь ли, Лина, кому что на роду написано? Та работа не по мне, слишком напряженная, на ней язву заработаешь». Лина в этот момент перекладывала в тарелке два дымящихся бифштекса, поджаренных на решетке. «Послушай, у меня есть план. Я долго его вынашивал. Если мне удастся найти пару миллионов, открою гимнастический зал для американцев на площади Испании. Я разбираюсь в английском. Трудно поверить, но теперь я инструктор с английским и итальянским. А где ты возьмешь деньги? У меня их нет». «Так ты все же еще с этим, как его, с продюсером?» «Он тоже стал прижимистым, говорит, что сейчас для кино трудное время». «Если ты уговоришь его, то сделаешь большое дело, большое, поверь. Что такое 2 миллиона? Скажи ему, что мы возьмем его в компаньоны, будем отчислять ему проценты с дохода. Подумай, представь гимнастический зал на Тринита дель Монти. Я уже продумала рекламу на английском, в Месаджеро. Американцы, 1 час в гимнастическом зале под руководством проф. Фрэнка Амброзио поможет вам лучше переваривать спагетти. Ручаясь своим итало-американским именем». Я остался у Лины. Кинопродюсер позвонил из Парижа в 2 часа ночи. «Любовь моя, спи спокойно». «Вот дурак», — проворчала Лина, вешая трубку. «Каждую ночь одна и та же история, из Неаполя, из Милана, отовсюду он звонит мне в этот час, проверяет». Я ушел, когда Лина еще спала. Солнце было уже высоко. Я почувствовал себя в форме, уверенным и полным благих намерений. Лина пообещала, что 1 миллион достанет она, что же касается другого, то заставит раскошелиться продюсера. Для начала капитал был. Теперь оставалось купить газету и найти в разделе объявлений сообщение о сдаче подходящего помещения. Ставни вилл на Виа ди Порто Пинчано были еще закрыты. В ворота сада, тенистого и увитого плющом, въехала карета, еще есть кареты. По тротуару у виллы Боргезе шла грациозная девушка в брюках для верховой езды и белой льняной рубашке. На ней была коричневая с козырьком шапочка, из-под которой волнами не спадали медового цвета волосы, в руках кожаный хлыст. «Какая краля!» — произнес синий комбинезон у бензоколонки. Я проследовал за девушкой до манежа, сохраняя дистанцию в 9-10 шагов. Этого было достаточно, чтобы почувствовать запах лака, исходящий от ее волос, едва колышущихся на ветру, среди аромата скошенной травы на вилле Боргезе.